Глава четвертая. Пьер не отставал от Мари и очутился позади балдахина, точно уносимый вихрем славы, который заставлял ее победоносно влачить за собой убогую тележку. Но их так толкали со всех сторон внезапным напором, что аббата сбило бы с ног, если бы грубая рука не поддержала его. «Не бойтесь!» «Обопритесь на меня, иначе вам не устоять на ногах!» Он обернулся и с удивлением узнал в говорившем отца Масиаса, который оставил отца Фуркада на кафедре, чтобы сопутствовать балдахину. Необыкновенное лихорадочное возбуждение поддерживало и толкало вперед этого монаха, твердого, как скала, с глазами, горевшими точно уголья, с экзальтированным лицом, с которого струился пот. «Берегитесь, — говорят вам, — возьмите меня под руку!» Новая человеческая волна чуть не смыла их обоих, и Пьер отдался во власть этому ужасному человеку, его бывшему товарищу по семинарии. Какая странная встреча! И как желал бы он обладать той горячей верой, которая заставляла отца Масиаса неутомимо выкрикивать, задыхаясь, с рыданиями в голосе: «Господи Иисусе, исцели наших больных! Господи Иисусе, исцели наших больных!» За балдахином эти вопли не прекращались ни на минуту. Кто-нибудь из священников громко молился, чтобы не оставлять в покое божественного милосердия, медлившего сойти. Тут слышался то плаксивый, басистый голос, то резкий, пронзительный. Отец Масиас гремел, точно приказывая, и, наконец, его голос прервался от волнения. «Господи Иисусе, исцели наших больных! Господи Иисусе, исцели наших больных!» Слух о поразительном исцелении Марии, об этом чуде, которому предстояло засиять на весь христианский мир, уже успел распространиться с одного конца Лурда до другого, что усиливало безумие толпы, кризис заразительного бреда, который заставлял народ рваться к святым дарам, дароносица под балдахином так и колебалась во все стороны, точно под напором бурного прилива. Каждый поддавался бессознательному страстному желанию коснуться ее, быть исцеленным, сделаться счастливым. Бог проходил так близко, и не одни больные горели жаждой жизни. Всех томило желание счастья, которое подмывало их, заставляя сочиться кровью их сердца и простирать жадные руки. Берто, опасаясь слишком сильного порыва этой любви, сам распоряжался своими подчиненными. Он командовал ими, наблюдая, чтобы двойная цепь санитаров по обеим сторонам балдахина не была прорвана. «Становитесь плотнее! Еще! Еще! Держитесь крепче за руки!» Этой молодежи, выбранной из наиболее сильных, приходилось жутко. Обхватив друг друга рукою за талию и за шею, они образовали живую стену, но эта стена поддавалась каждую минуту под невольным натиском. Никто не думал толкаться, а между тем людей то и дело выпирали то там, то тут, волнообразным движением, которое шло издалека, угрожая все поглотить и смять на своем пути. Когда балдахин очутился в центре площади Розария, аббат Жюден не надеялся двинуться далее. На этом обширном пространстве выделялось несколько противоположных течений, которые образовали водоворот, наступавший на него со всех сторон. Священник был принужден остановиться под колеблющимся балдахином, который развивался подобно парусу. Он поднял очень высоко дароносицу своими затекшими руками, ежеминутно опасаясь, что его собьют с ног, и чувствуя, что сиявшая на солнце святыня, которую он держал, неотдалимо влекла к себе все эти тысячи народа. В ней для них воплощался Бог, которого они стремились облобызать, чтобы слиться с ним и уничтожиться в нем. Не будучи в состоянии сделать ни шагу, аббат обратил свои встревоженные взоры к Берто. «Не пропускайте никого!» — крикнул тот санитарам. «Слышите? Никого!» Между тем вокруг раздавались молящие голоса. Несчастные рыдали, протягивали руки, губы, в безумном желании, чтобы их допустили приблизиться и стать на колени у ног священника. Какая милость быть брошенными на землю, затоптанными всей этой процессией! Увечный показывал свою иссохшую руку, уверенный, что он исцелится, прикоснувшись к дароносице. Немая расталкивала всех своими сильными плечами, чтобы развязать свой язык, лобызая святыню. Множество людей кричало, упрашивало, принимаясь, наконец, грозить кулаками жестоким, которые отказывали им в исцелении телесных недугов и душевных страданий. Но пропуску не было никому из боязни серьезных несчастий. «Никого! Никого!» — твердил Берто. «Не пропускайте никого!» Одна женщина в убогой одежде с непокрытой головой держала на руках сына, мальчика лет 10. Его парализованные ноги болтались, как у мертвого. Изнемогая под своей непосильной ношей, но не чувствуя ее тяжести, бедная мать молила санитаров о пропуске. Растроганный ее жалким видом, аббат Жюден подал знак, и женщину пропустили, рискуя открыть брешь в живой ограде, защищавшей балдахин. Несчастная бросилась на колени перед священником. Тот на одну минуту поставил на голову ребенка ножку дароносицы, к которой мать припала жадными губами. Потом она пошла вслед за балдахином с развивающимися волосами, задыхаясь и шатаясь под тяжестью своей ноши. С большим трудом удалось процессии пересечь таким образом площадь Розария. И тут крестный ход стал подниматься на возвышенность, на вершине которой стояла базилика со своим тонким шпилем. Колокола заливались во всю мощь, возвещая торжество Лурдской Богоматери. К этому-то апофеозу медленно направился балдахин, к этим вратам святилища, отверзавшимся, казалось, в бесконечность над несметными толпами народа, который по-прежнему волновался внизу, разливаясь по площадям и аллеям с глухим рокотом морских волн. Великолепный швейцар в синем с серебряными галунами был уже на высоте купола Розария, на обширной эспланаде крыш. Там уже сиял высокий процессиональный крест, развертывались делегации, хоругви из шелка и бархата ярких цветов развивались в зареве заката. За ними следовало духовенство, священники в белоснежных стихарях, священники в золотых ризах, точно вереница ярких звезд. Кадильницы раскачивались, а балдахин продолжал подниматься, между тем, как носильщиков нельзя было различить. И казалось, будто бы какие-то таинственные силы, небесные ангелы на крыльях, увлекали его в этом торжественном восхождении к вратам неба, распахнутым настежь. Раздалось пение. Голоса не требовали больше исцеления больных с того момента, когда крестный ход выбрался из толпы. Чудо совершилось, и его громко славословили под звон колоколов, радостно потрясавших воздух. «Величит душа моя Господа!» Гимн благодарности, спетый раньше у пещеры, рвался опять из всех сердец. «И возрадовался дух мой, о Бозе, спасе моем!» Мари, не помня себя от восторга, поднималась вместе с прочими. Чем дальше она шла, тем сильнее и крепче чувствовала себя на своих воскресших ногах, которые были так долго мертвыми. Тележка, которую молодая девушка тащила за собою, представляла как бы бренные останки ее недуга, тот ад, откуда извлекла несчастную Пресвятая Дева. И хотя Мари натрудила руки, она хотела непременно довести свой ящик до вершины горы, чтобы бросить его там к ногам Господа. Никакое препятствие не останавливало ее. Она смеялась, проливая крупные слезы, и шла воинственной поступью, грудью вперед. Во время ходьбы один туфель у ней развязался, а кружевная косынка сползла с волос на плечи. Но молодая девушка все шла вперед, не обращая ни на что внимания. Шла, прикрытая как шлемом, своими восхитительными белокурыми волосами, с румяным лицом, в таком возбуждении воли и силы, что тяжелая тележка подпрыгивала за ней по камням крутого подъема, точно игрушечная колясочка. Пьер рядом с Мари шел по-прежнему под руку с отцом Массиасом, который не выпускал его. Аббат был не способен размышлять среди всеобщего волнения. Звучный голос товарища оглушал молодого священника. «Низложил сильных с престола и вознес смиренных!» С другой стороны, справа, Берто, теперь успокоившийся, также следовал за балдахином. Санитары не окружали больше балдахина цепью, и он подвигался свободно. Чем выше поднималась процессия, тем больше площадь Розария, бульвары и садовые аллеи расширялись внизу, развертываясь перед глазами черные от публики. То был целый народ, муравейник, расстилавшийся все шире и шире. «Взгляните», — сказала, наконец, Пьеру Берто, — «какое прекрасное величественное зрелище! Этот год выйдет у нас неплохой». Для него Лурд служил главным образом очагом пропаганды, где он удовлетворял свою политическую мстительность. И Берто радовался многочисленным паломничествам, воображая, что они неприятны правительству. Ах, если бы можно было привести сюда рабочее население городов, создать католическую демократию! «В прошлом году, — продолжал Берто, — число богомольцев едва достигало 200 тысяч, а нынче, надеюсь, оно превысит эту цифру». И с веселым видом человека, любящего пожить, несмотря на страсть сектанта, он прибавил: «Ей-богу, когда сейчас была такая давка, я был ужасно доволен. Я говорил себе: дело налаживается, дело налаживается». Но Пьер не слушал его, пораженный величием картины. Эта толпа, становившаяся все больше по мере того, как он поднимался над нею, эта великолепная долина, которая углублялась у его ног, беспрестанно расширяясь, развертывая роскошный горизонт гор, наполняли аббата трепетным восхищением. Он встретился взглядом с Мари и указал ей размашистым жестом на громадный круг. Но она не поняла его в своей чисто духовной экзальтации, не допускавшей наслаждений материальным, и подумала, что он берет землю в свидетели чудесных милостей, которыми Богоматерь щедро осыпала их обоих. Девушка воображала, что Пьер также сподобился чуда, когда провидение внезапно поставило ее на ноги с исцеленным телом, и что его душа была спасена от язвы сомнения, той же божественной силой и возвращена вере. Как мог бы он присутствовать при ее необычайном исцелении и не убедиться? Впрочем, она так много молилась в предшествующую ночь перед пещерой. Мари видела Пьера сквозь призму своей необъятной радости, так же преображенным, как и она, плачущим и смеющимся, возвращенным Богу. И это еще сильнее подстрекало ее счастливое возбуждение. Она тащила свою тележку неутомимой рукой и была бы согласна тащить ее целое льё, и еще целое льё, все выше, до недосягаемых высот, до ослепительного райского света. Точно молодой девушке приходилось нести по этому звонкому подъему их двойной крест, свое собственное искупление вместе с искуплением ее друга. «О, Пьер! — говорила она. — Как сладко, что мы делим пополам это великое счастье! Я так горячо молилась о нем, и Пресвятая Дева спасла вас, спасая меня! Да, я чувствовала, как ваша душа сливалась с моей душою. Подтвердите мне, что наши взаимные молитвы были услышаны, что я добилась вашего спасения, как вы моего». Он понял ее заблуждение и содрогнулся. «О, каким смертельным горем было бы для меня, — продолжала она, — подниматься таким образом одной к незаходимому свету, быть избранной без вас идти к небу. Но с вами, Пьер, это восхищение! Спасены вместе, счастливы навсегда! Я чувствую в себе силы быть счастливой и способна, кажется, поднять целый мир!» «Да, да, Мари, будьте счастливы!» — поспешил сказать аббат в опасении смутить ее чистое блаженство. «Я также очень счастлив, и все наши страдания кончены». И вдруг ему стало невыносимо больно. Он понял, что с этой минуты они безвозвратно разлучены. До сих пор среди их общих горестей Мари оставалась его маленькой подругой, первой женщиной, внушившей Пьеру невинную любовь, и он считал ее своею, потому что она не могла принадлежать никому. Теперь же она выздоровела, а он остался один в своем аду, повторяя себе, что любимая подруга никогда не будет принадлежать ему. Пораженный этой внезапной мыслью, он отвернулся, чтобы не видеть, как она сияла безграничным счастьем. Отец Мусиас, ничего не видя и не слыша, продолжал петь, изливая свою пламенную благодарность к Богу, и закончил последним стихом, который пропел своим громовым голосом. «Как обещал отцам нашим Аврааму и семени его даже до века!» Еще один подъем, еще одно усилие на этом трудном пути с широкими скользкими каменными плитами. Вот процессия поднялась еще, и восхождение заканчивалось теперь среди яркого света. Оставался последний поворот. Колеса тележки звонко ударились о гранитные перила. Еще выше, еще выше! Ящик катился в гору, чтобы остановиться на краю неба. Вдруг балдахин показался на вершине гигантских подъемов у преддверия базилики, на каменном балконе, возвышавшемся над окрестностью. Аббат Жюден подвинулся вперед, держа обеими руками на весу святые дары. Рядом с ним Мари подняла тележку с бурным биением сердца от быстрой ходьбы, с пылавшим лицом в золоте распустившихся волос. Позади них выстроилось все духовенство, белоснежные стихари, ослепительные ризы, тогда как хоругви и знамена развивались, расцвечая белизну балюстрад. Наступила торжественная минута. Нельзя представить себе ничего величественнее зрелища, открывшегося сверху. Во-первых, внизу толпа, человеческое море с темными волнами, с вечным приливом и отливом, оцепеневшие на минуту, где можно было различить только бледные пятнышки лиц, обращенных к базилике в ожидании благословения. И насколько мог окинуть глаз от площади Розария до Гава, аллеи, бульвары, перекрестки были запружены народом до старого города вдали. Маленькие бледные лица все умножались в бесчисленном, бесконечном множестве. Все они смотрели с изумленным выражением на священный порог, где должно было сейчас разверзиться небо. Дальше громадным амфитеатром поднимались холмы и горы, вставали со всех сторон вершины, терявшиеся в бесконечности, таявшие в голубой лазури. К северу, за рекою, на ближних склонах между деревьями многочисленные монастыри, обители кармелиток, ордена Успения, доминиканок, неверских сестер, сияли золотом в зареве заката. Затем громоздились террасами лесистые массы, взбирались до высот Буала, над которыми высилась теснина Жюло, осененная, в свою очередь, Мирамонтом. К югу открывались другие глубокие долины, узкие ущелья между грядами гигантских скал, подножие которых уже купалось в сизой тени сумерек, тогда как верхушки сияли под улыбающимися прощальными лучами солнца. С этой стороны холмы Визана были залиты пурпуром, точно коралловый мыс преграждал спящее озеро Эфира, прозрачное, как сапфир. Но на востоке, напротив, горизонт еще расширялся на самом перекрестке семи долин. Замок, стороживший их в былые времена, стоял на скале, омываемой гавом, со своей башней, высокими стенами и черным профилем суровой старинной крепости. Ближе сюда новый город смотрел так весело среди своих садов, множеством белых фасадов с его большими отелями, меблированными домами, прекрасными магазинами, окна которых горели, как зарево. А позади замка старый Лурд раскидывался неясными очертаниями своих полинялых крыш в тусклом рыжеватом освещении. В этот поздний час Малый Жер и Большой Жер, две громадных скалистых выпуклости, обнаженных и усеянных только редкими пятнами короткой травы, служили не более как нейтральным лиловатым фоном, двумя строгими завесами, задернутыми на краю горизонта, тогда как за ними в царственном величии заходило солнце. И Аббат-Джуден, ввиду этого необъятного простора, поднял обеими руками выше, выше святые дары, медленно провел дароносицу от одного края горизонта до другого и заставил ее описать громадный крест по небу. Влево он осенил ею монастыри высоты Вуала, теснину Жюло, Мирамонт, вправо — темные долины и подернутые пурпуром холмы Визана. Прямо против себя оба города, замок, омываемый гавом, Малый Жер и Большой Жер, уже заснувшие. Он осенил леса, потоки, горы, неясные цепи отдаленных пиков, всю землю за гранью видимого горизонта. «Мир земле! Надежда и утешение людям!» Внизу толпа затрепетала под широким крестным знамением, обнимавшим ее всю. Глухой ропот пробежал в народе, все словословили Господа, когда дароносица, в которую прямо ударяло заходящее солнце, появилась снова, подобно второму солнцу, чистому, золотому, которое пламенными штрихами начертало знак креста на пороге бесконечного. Хоругви, духовенство, Аббат-Джуден под балдахином входили уже в базилику, когда Мари, хотевшая последовать за ними со своей тележкой, была остановлена двумя дамами, которые с плачем обняли ее. То были госпожа де Жанкьер с дочерью Реймондой, пришедшие сюда, чтобы присутствовать при благословении и узнавшие о чуде. «Ах, милое дитя, какая радость!» — повторяла надзирательница. «И как я горжусь тем, что вы из моей палаты! Для всех нас это неизреченная милость, что Пресвятая Дева выбрала вас!» Реймонда не выпускала руки, исцеленной из своих. «Позвольте мне называть вас своим другом, мадмуазель. Я так вас жалела и так рада, что вы теперь ходите, что вы окрепли и уже успели похорошеть. Дайте я поцелую вас еще разочек. Это принесет мне счастье». «Благодарю, благодарю вас от всего сердца», — лепетала восхищенная Мари. «Я так счастлива, так счастлива!» «О, мы останемся с вами», — продолжала госпожа де Жанкьер. «Слышишь, Реймонда, пойдем за мадмуазель де Герсен и станем на колени рядом с нею, а после церемонии отведем ее обратно». Действительно, Все три дамы присоединились к кортежу и прошли рядом с Пьером и отцом Массиасом. Позади балдахина до середины хор между рядами стульев, уже занятых делегациями. Только хоругви впустили за решетку по обе стороны главного алтаря. Мари также прошла вперед и остановилась только у подножия ступеней со своей тележкой, крепкие колеса которой стучали по каменному полу. Девушка привезла ее такую убогую и поставила среди великолепия Дома Божия как доказательство чуда. С самого появления процессии органы грянули гимн торжества, словословие счастливого народа, откуда вскоре выделился небесный ангельский голос, звучавший весельем, чистый, как кристалл. Аббат Джуден поставил святые дары на алтарь, толпа наполняла церковь, каждый спешил занять место в ожидании начала церемонии. Мари тотчас опустилась на колени между госпожой де Жанкьер и Реймондой, которые стояли с влажными от слез глазами. Отец Массиас, изнеможенный своим экстазом, распростерся ниц и рыдал, закрыв лицо руками. Пьер и Берто остановились позади, причем последний зорко оглядывался, не переставая наблюдать за порядком даже в минуты самого глубокого умиления присутствующих. Взволнованный Пьер, оглушенный звуками органа, поднял голову и стал рассматривать внутренность базилики. Церковь была узка, высока и пестрела яркими красками, залитая вечерним светом из множества окон. Боковые части были едва заметны, суженные до размеров простого коридора между аркадами и боковыми капеллами, что еще увеличивало воздушность среднего нефа. Это парение кверху каменного свода с тонкими линиями ребяческой хрупкости. Густо вызолоченная решетка, прозрачная, как кружево, замыкала хоры, где главный алтарь из белого мрамора, покрытый скульптурными украшениями, отличался роскошью девственной невинности. Но что изумляло зрителя, так это необыкновенное богатство внутреннего убранства, обращавшее храм в настоящую выставку всевозможных вышивок и ювелирных работ, хоругвий, бесчисленных приношений, в целую реку даров, которые стекали сюда и накапливались на стенах в виде потоков золота, серебра, бархата, шелка, покрывавших базилику сверху донизу. Базилика была святилищем, беспрерывно пылавшим признательностью, собранными в ней несметными богатствами. Она воспевала постоянный гимн веры и благодарности. В особенности много было хоругвий, бесчисленных, как листья на деревьях. Штук 30 свешивалось со сводов, украшая вверху всю окружность галереи хор, тогда как другие размещались между колонками. Они шли по стенам, они размещались в глубине капелл, окружали хоры навесом из шелка, бархата и атласа. Их насчитывали сотнями, глаз уставал любоваться ими. Многие из них были знамениты такой искусной работы, что известные вышивальщицы нарочно приезжали их осматривать. Такова была хоругвь фурвьерской богоматери с гербами города Леона, хоругвь Эльзаса, шитая золотом по черному бархату, хоругвь Лотарингии с изображением Божией Матери, прикрывавшей своим плащом двоих малюток, хоругвь Британии, синяя с белым, с пронзенным священным сердцем в лучах славы. Все империи, все королевства земного шара имели здесь свое представительство. Самые отдаленные страны — Канада, Бразилия, Чили, Гаити — прислали сюда свои знамена в виде благоговейного дара Царицы Небесной. Кроме хоругвий, тут поражало взгляд еще одно диво — тысячи и тысячи золотых и серебряных сердечек, навешанных повсюду, блестевших по стенам, подобно звездочкам на небосклоне. Их ряды рисовали мистические розы, чертили фестоны, гирлянды, поднимавшиеся по колоннам, обрамляли окна, усыпали созвездиями глубокие капеллы. Над сводом хор удачно придумали изобразить крупными литерами при помощи этих сердечек различные изречения, с которыми Пресвятая Дева обращалась к Бернадетте. И длинный карниз развертывался таким образом вокруг нефа, заставляя набожных молельщиков с детской душою прилежно разбирать эти надписи. То было несметное множество сверкающих сердечек, бесконечное число которых подавляло воображение, когда зритель представлял себе все трепещущие благодарностью руки, принесшие их сюда. Впрочем, и другие приношения самого неожиданного свойства служили здесь убранством. В рамках под стеклом хранились букеты новобрачных, почетные кресты, драгоценности, фотографии, четки, даже шпоры. Тут можно было встретить и офицерские эполеты, и шпаги, между которыми красовалась великолепная сабля, оставленная в церкви в память чудесного обращения. Но этим не исчерпывалось все. Еще другие сокровища всевозможных родов сияли со всех сторон. Мраморные статуи, диадемы, унизанные бриллиантами, великолепный ковер, вышитый французскими дамами по рисунку, составленному в Блуа, золотая эмальированная пальма, присланная римским папою, лампады, спускавшиеся со сводов, были также приношениями. Некоторые из массивного золота самой изящной работы. Им не было счету. Они уснащали неф подобно драгоценным звездам. Перед Скинией была одна пожертвованная Ирландией, поразительной чеканки, другие от Валенсии, от Лиля, от Макао, последняя была прислана из глубины Китая. Смотрели настоящими игрушками, на которых горели, как жар, драгоценные каменья. Какое сияние наполняло базилику, когда зажигались 20 люстр на хорах, когда сотни лампад, сотни свеч горели за раз при больших вечерних церемониях. Тогда вся церковь пылала, все эти маленькие огоньки отражались мириадами искр в золотых и серебряных сердечках. То были целые снопы света. Пламя струилось по стенам, молельщики вступали в ослепительное сияние рая, тогда как бесчисленные хоругви кругом развертывали со всех сторон свой шелк, атлас и бархат. Расшитые сочившимися кровью сердцами, ликами святых, изображениями Богоматери, благостная улыбка которой порождала чудеса. Ах, эта базилика! Сколько церемоний происходило уже в ней со всею пышностью! Никогда не прекращались там богослужения, молитвы и песнопения. Круглый год курился фимиам, звучали органы, коленопреклоненные толпы молились с пламенным усердием. Там служились постоянные обедни, вечерни, говорились проповеди, давалось благословение, и каждый день все это начиналось сызнова, а праздники справлялись с беспримерной пышностью. Годовщины самых мелких событий давали повод к роскошным торжествам. Каждое паломничество должно было получить свою долю и полюбоваться ослепительным великолепием. Страждущих и убогих, собравшихся издалека, следовало отпустить домой утешенными, восхищенными, чтобы они унесли с собою видение полуразверстого рая. Увидав роскошь Дома Божия, они должны были хранить о ней вечное, восторженное воспоминание. В бедных, голых комнатах, перед жалкими одрами болезни, во всем христианстве базилика представлялась сияющей богатствами, как мечта обетования и возмездия, как сама фортуна, сокровище будущей жизни, куда бедные, конечно, вступят когда-нибудь после долгих земных страданий. Но Пьер не испытывал ни малейшей радости. Вид окружающего великолепия не приносил ему ни утешения, ни надежды. Ужасное, тягостное чувство в его душе все разрасталось. Там был глубокий мрак. Одна из тех мрачных гроз, когда мысли и чувства бушуют и воют, как буря. С той минуты, когда Мари поднялась из своей тележки, восклицая, что она здорова, с тех пор, как она ходила, такая сильная, живая, он чувствовал, что в его душе поднималось безграничное отчаяние. А между тем Пьер любил ее страстной любовью брата. Он испытывал безграничное счастье, видя, что она не страдает более. Отчего же ее блаженство было для него такой пыткой? Он не мог больше смотреть на молодую девушку, коленопреклоненную и сияющую сквозь слезы в своей воскресшей и расцветшей красоте. Его бедное сердце обливалось кровью при этом зрелище, точно пораженное смертельной раной. Однако аббат не хотел уходить и только отворачивался, стараясь отвлечь свое внимание на отца Мессиаса, который все еще лежал на полу, потрясаемый судорожными рыданиями. Пьер завидовал этому человеку, всецело поглощенному чувством божественной любви. Одну минуту даже он стал восхищаться какой-то хоругвью и стал расспрашивать о ней Берто. «Которая? Кружевная? Вон там?» «Эта хоругвь принесена городом Пюи. На ней гербы Пюи и Лурда, соединенные четками. Кружевная ткань до того тонка, что ее можно зажать в горсти». Между тем аббат Жюден выступил вперед. Церемония начиналась. Органы снова загудели. Хор исполнил гимн, тогда как на алтаре дароносица сияла подобно царственному светилу посреди блеска золотых и серебряных сердечек. Пьер был не в силах оставаться дольше, так как госпожа де Жанкьер с Реймондой обещали проводить Мари, он мог уйти, исчезнуть в темном уголку, чтобы наконец облегчить себя слезами. Аббат извинился под предлогом, что его ждет доктор Шассень. Потом он еще не знал, как ему выйти из переполненной церкви, но ему пришла счастливая мысль пробраться в ризницу, откуда он спустился в склеп по узкой внутренней лестнице. Тут его внезапно охватила глубокая тишина, могильный мрак после радостного громкого пения и поразительного блеска наверху. Склеп, вырубленный в скале, состоял из двух узких коридоров, разделенных стеною, поддерживающей неф. Они вели под сводом к подземной капелле, которая освещалась лампадами день и ночь. Темный лес колонн переплетался здесь в царстве мистического ужаса, в полутьме, где трепетала тайна. Стены оставались обнаженными, то был самый камень могилы, в глубине которой всякий должен спать последним сном. Вдоль коридоров, по стенам, покрытым сверху донизу мраморными досками с посвящениями, виднелся только двойной ряд исповедален, потому что в этом мертвом покое под землею совершается исповедь, и в Лурде находятся священники, говорящие на всех языках, чтобы отпускать грехи кающимся, собравшимся сюда со всех концов света. В этот час, когда толпа теснилась наверху, склеп был совершенно пуст. Тут не чуялось трепетания ни одной живой души, и среди этой глубокой тишины, в сумраке и свежести могилы, Пьер упал на оба колена. Он сделал это не из потребности молитвы и поклонения, а потому что все существо аббата изнемогло от нравственной пытки, разбившей его силы. Пьера снедала мучительная жажда разобраться в собственных чувствах. Ах, отчего не мог он еще больше углубиться в ничтожество вещей, размыслить, понять и, наконец, успокоиться? И Пьер пережил ужасную агонию. Он старался перебрать в уме каждую минуту с тех пор, как Мари, внезапно поднявшись со своего страдальческого одра, испустила крик, воскресший из мертвых. Почему, несмотря на братскую радость при виде ее на ногах, он испытывал невыносимо тягостное чувство, точно его сразило смертельное горе? Неужели он завидовал божественной милости? Или страдал от того, что Богоматерь, исцелив Мари, позабыла о нем, чья душа была так больна? Пьер вспомнил, что дал себе последнюю отсрочку до того момента, когда понесут святые дары, и Мари будет исцелена. И вот она исцелилась, а он все-таки не уверовал и с этих пор потерял всякую надежду уверовать когда-нибудь. В сердце у него была живая рана. Одно выступало перед ним с поразительной, неумолимой ясностью. Она была спасена, а он погиб. Чудо, воскресившее ее к жизни, окончательно убило в нем веру во все сверхъестественное. То, что он мечтал найти в Лурде, наивная, счастливая вера младенца, становилась для него уже невозможной. Она не могла больше расцвести вновь после того, как он разочаровался в чуде, после этого предсказанного Баклером выздоровления, которое осуществилось точка в точку. Он не завидовал, о нет! Но все внутри у него опустело, все рушилось, и он со смертельной тоской думал о том, что остался одиноким в ледяной пустыне своего ума, оплакивая иллюзию, ложь, божественную любовь нищих духом, на которую не было уже способно его сердце. Прилив горечи душил аббата. Слезы брызнули у него из глаз. Он приник к каменным плитам пола, убитый горем. И ему вспомнилось восхитительное время с того дня, когда Мари, угадавшая пытку сомнений своего друга, почувствовала страстное желание обратить его на истинный путь. Как часто брала она его руку в потемках и удерживала в своих руках, нашептывая обещание молиться за неверующего, молиться от всей души. Она доходила до того, что умоляла Пресвятую Деву спасти скорее его, чем ее, если Богоматерь могла вымолить только одну милость у своего божественного сына. Потом явилось другое воспоминание о блаженных часах, которые они провели вместе в густом мраке под деревьями во время процессии со свечами. И еще и там они оба молились друг за друга, терялись один в другом с таким желанием взаимного счастья, что познали на минуту глубину любви, которая отдается и жертвует собою. И их долгая взаимная нежность, орошенная слезами, чистая идиллия страдания закончилась внезапной разлукой. Мари была спасена и ликовала среди песнопений торжествующей базилики, а он погиб и рыдал в неисходной печали, раздавленный в потемках склепа, в ледяном уединении могилы. Пьер точно потерял свою подругу вторично и уже навсегда. При этой мысли, как будто нож вонзился ему в сердце, аббат понял, наконец, свой недуг. то был внезапный свет, озаривший жестокий кризис, с которым он отчаянно боролся. В первый раз он потерял Мари в тот день, когда сделался священником, сказав себе, что он может не быть мужчиной, потому что она никогда не будет женщиной, пораженная в своем поле неизлечимой болезнью. И вот она исцелилась, став снова женщиной. Он увидал ее сильной, красивой, способной возбуждать любовь и сделаться матерью. Сам же он был мертв и не мог больше стать мужчиной. Никогда не поднимет он могильного камня, который давил и запечатывал его плоть. Мари вырвалась на свободу одна, оставляя его в холодной сырой земле. Обширный свет снова открывался перед нею. Ей улыбались счастье, любовь на освещенном солнечными лучами пути. Впереди у нее, вероятно, были муж и дети, тогда как он, зарытый в могилу до плеч, сохранил на свободе только свой разум, чтобы страдать еще сильнее. Мари принадлежала еще ему, пока никто другой не обладал ею, и Пьер невыносимо терзался вот уже целый час только этой окончательной разлукой, которая отнимала у него любимую подругу навсегда. Тут Пьером овладело бешенство, так что он весь затрясся. Ему хотелось подняться наверх и громко прокричать истину исцеленной Мари. «Чудо! Один обман! Милосердная помощь всемогущего Бога — пустая иллюзия! Одна природа действовала здесь, жизнь еще раз одержала победу!» Он был готов дать доказательства, убедить молодую девушку, что жизнь одна господствовала над всем, восстановляя здоровье при всех земных страданиях. После того они уехали бы вместе, отправились бы далеко-далеко, чтобы быть счастливыми. Но тут внезапный ужас охватил аббата. Как посягнуть на эту маленькую невинную душу, убить в ней веру, наполнить ее развалинами всего, что она боготворила прежде, произвести в ней такое же опустошение, какое было в нем? Подобный поступок показался ему вдруг отвратительным святотатством. Впоследствии он сделался бы гадок самому себе и считал бы себя убийцей у Мари, если бы когда-нибудь убедился, что не способен дать ей равного счастья. Да, пожалуй, она и не поверила бы ему. Впрочем, разве Мари вышла бы когда-нибудь замуж за священника, отступившего от своего сана? Она, которая навсегда сохранит незабвенную сладость той минуты, когда была исцелена в экстазе. Все это представилось аббату безумным, чудовищным, оскверняющим. Его мятежный порыв уже успокаивался. От него осталось только бесконечное изнеможение, жгучая боль неисцелимой раны. Потому что его бедное сердце было измято и вырвано. Чувствуя себя покинутым в безотрадной пустоте, куда он скатился, Пьер предвидел отчаянную борьбу. Что он станет делать? Ему захотелось бежать, не видеть больше Мари из трусости перед страданием. Он хорошо понимал, что ему предстоит теперь лгать. Так как она считала его спасенным заодно с нею, обращенным, исцелившимся душевно, как она исцелилась телесно. Молодая девушка высказала ему радость по этому поводу, когда везла тележку по колоссальным подъемам к базилике. О, наслаждаться этим счастьем, вместе вдвоем чувствовать, как их души сливаются воедино! И Пьер уже солгал и будет принужден лгать всегда, чтобы не портить ей такой чистой иллюзии. И он смирил в себе последний бурный порыв, поклялся, что у него хватит силы на величайшее милосердие, выставлять на показ мнимый душевный мир, притворно восхищаться собственным спасением. Пьер хотел, чтобы Мари всегда оставалась без малейшей тени сомнения, в невозмутимой ясности веры, убежденная в том, что Богоматерь дала согласие на их чисто мистический союз. Что за важность, если он обречен на пытку? Со временем это, пожалуй, пройдет. Среди безотрадного одиночества своего ума не поддержит ли его капля радости при виде счастья Мари, которой Пьер хотел оставить утешительный обман? Прошло еще несколько минут. Уничтоженный Пьер оставался на холодном полу, стараясь успокоить свою лихорадку. Он перестал думать. Он более не существовал в жестоком изнеможении, сопровождающем сильные кризисы. Но ему послышались шаги, и он поднялся с трудом, делая вид, что читает посвящение, надписи, вырезанные на мраморных досках по стенам. Впрочем, аббат ошибся. В склепе не было никого. Тем не менее, он продолжал читать, сначала машинально, чтобы развлечься, но потом под влиянием нового волнения. Это было невообразимо. Вера, обожание, благодарность вопияли с этих мраморных досок, выгравированные золотыми буквами в сотнях, тысячах экземпляров. Некоторые из них вызывали улыбку своей наивностью. Какой-то полковник приказал изваять свою ногу с такой подписью: «Ты сохранила мне ее, пускай же она служит тебе». Далее читалось: «Пусть ее покровительство распространится на стеклянное производство». Странность некоторых просьб угадывалась по невинной откровенности благодарений. Непорочной Деве Марии, отец семейства, которому возвращено здоровье, который выиграл процесс и получил повышение по службе. Но подобные заявления терялись в концерте пламенных возгласов, поднимавшихся к небу. Крик влюбленных: «Поль и Анна просят благословения Лурдской Богоматери на их союз!» Крик матерей: «Благодарность Деве Марии, трижды исцелила она мое дитя! Благодарность за рождение Марии Антуанетты, которую я поручаю ей, так же, как и всех своих и самое себя!» П.Д. в трехлетнем возрасте был сохранен для любви его родных. Мольба супругов, восторг облегченных больных, вопль осчастливленных душ: «Сохрани моего мужа, пошли ему здоровье! У меня отнялись обе ноги, и я исцелилась. Мы приезжали, и мы надеемся. Я молилась, я плакала и была услышана». И опять крики, обращения пламенной скромности намекали на продолжительные романы. «Ты нас соединила, помилуй нас, Марии, за величайшее из благодеяний». И опять те же воззвания, те же слова повторялись со страстным усердием. Благодарность, признательность, хвала, излияние благодарных душ. Ах, эти сотни и тысячи криков, навсегда запечатленных в мраморе! Из глубины склепа они взывали к Богоматери, повторяя вечную мольбу несчастных, которым она оказала помощь. Пьер не уставал прочитывать эти надписи с невыразимой горестью и тяжким унынием. Значит, он один не мог ожидать никакой помощи? Когда столько страждущих существ было услышано, он один не сумел добиться милости? И аббат представлял себе необыкновенное количество молитв, произносимых в Лурде круглый год. Он старался сообразить их приблизительную цифру. Целые дни, проводимые перед пещерой, ночь напролет в церкви Розария, и церемонии в базилике, и процессии при свете солнца, и при блеске звезд. Эти беспрестанные, ежесекундные мольбы не поддавались никакому исчислению. Священники говорили, что грехи Франции должны быть искуплены. И когда мера этого искупления исполнится, Франция будет помилована. Какое суровое верование в необходимость кары, какой жестокий и мрачный пессимизм, как должна быть тяжела жизнь, чтобы подобное моление, подобный крик бедствия физического и морального поднимался к небесам. И в своей безграничной грусти Пьер почувствовал глубокое сострадание. Ах, это жалкое человечество! Оно потрясало его, доведенное до предела несчастья, до того беспомощное, слабое, покинутое, что оно искало возможного счастья в упоении мечты, доходившем до галлюцинаций. Слезы снова наполнили глаза аббата. Он плакал о себе и о других, о всех измученных созданиях, которые ощущают потребность притупить свою боль, усыпить ее, чтобы ускользнуть от безотрадной действительности. Ему казалось, что он еще слышит, как несметная толпа народа, стиснутая перед пещерой, коленопреклоненная, испускает пламенные вопли своих молений, что голоса 20-30 тысяч душ сливаются воедино в пылком желании, которое поднимается к небу под ярким солнцем, подобно фимиаму. Потом еще ниже этого склепа, в церкви Розария, разгоралась новая экзальтация веры. Целые ночи напролет, проводимые в раю экстаза, немые восторги причащения, жаркие призывы без слов, в которых всякое создание горит, пылает и уносится от земли. Затем, как будто этих криков перед пещерой, этого беспрерывного поклонения в розарии было недостаточно, вопль пылких молитв возобновлялся вокруг него на стенах склепа. Но здесь он увековечивался в мраморе. Здесь он не устанет вопиять о человеческой скорби до отдаленных веков. Тут самые камни молили, охваченные трепетом мировой жалости, которая сообщалась даже им. И, наконец, молитвы восходили все выше, выше, вырывались из сияющей базилики, гудевшей над головою Пьера, наполненной в эту минуту обезумевшим народом. Пьеру казалось, что он чувствует сквозь плиты свода громадное дыхание этой массы людей, сливающейся в громкий гимн надежды. В конце концов, он был увлечен, как будто очутился сам среди трепета этой громадной волны молитв, которая, исходя из праха земли, проходила по всем этажам церквей, построенных одна над другой, широко разливалась из скинии в скинию, трогала жалостью самые стены до такой степени, что и они рыдали, и отчаянный вопль скорби пронизывал небо белым шпилем, высоким золоченым крестом на его конце. О всемогущий Боже! О божество! Благодетельная сила! Сжалься над бедными людьми! Прекрати человеческую муку! Вдруг внезапный свет ослепил Пьера. Он пошел по левому коридору и вышел на солнце наверху подъемов. Здесь тотчас две надежных руки схватили, обвили его. То был доктор Шассень, позабытый аббатом и дожидавшийся на месте назначенного свидания, чтобы показать ему комнату Бернадетты и церковь приходского священника Пайрамаля. «О, дитя мое, как вы должны быть рады! Я сейчас узнал великую новость, необыкновенную милость, которой удостоила Пресвятая Дева вашу подругу. Помните, что я вам говорил 3-го дня? Теперь я спокоен, вы сами спасены. Священник, сильно бледный, почувствовал последний прилив горечи. Однако он нашел в себе силы улыбнуться и с кротостью сказал: «Да, мы спасены. Я очень счастлив». То была начинавшаяся ложь, иллюзия, которую он хотел даровать другим из милосердия. И Пьер увидал еще величественное зрелище. Главная дверь базилики была растворена настежь. Алая скатерть солнечного света расстилалась по всему нефу от одного конца до другого. Все горело ярким пламенем. Золотая решетка хор, золотые и серебряные приношения, лампады, усыпанные драгоценными каменьями, хоругви с блестящими вышивками, колыхающиеся, кадильницы, подобные летающим игрушкам. Там, в глубине этого пламенеющего великолепия, посреди белоснежных стихарей и золотых рис, Пьер узнал Мари с ее распустившимися волосами, которые одевали ее золотым плащом, а церковные органы заливались царственной песнью. Народ вне себя славословил Бога, и аббат Жюден, взяв с престола святые дары, возносил их в последний раз, высоко подняв большую дароносицу, сиявшую подобно ореолу славы в потоках золота, под гул колоколов, звонивших во всю мощь, величая чудесный триумф.